Глава 15. Ужин на полярной звезде в этот вечер проходил в какой-то гнетущей тишине. Обычно за столом слышались шутки Кира или ворчание капитана, но сегодня все молчали. Даже Гюнтер оставлял тарелки с питательной пастой как-то особенно беззвучно. Благодаря моим недавним советам, эта серая масса стала почти съедобной, но аппетита не было ни у кого. Все взгляды так или иначе сходились на мне. Я это чувствовал, не поднимая головы от тарелки. Они ждали, что я скажу хоть что-то о том куске искореженного металла с полустертой эмблемой, который мы нашли. Обломки, который теперь лежал в трюме и был единственной ниточкой, ведущей в мое прошлое. Прошлое, которого я не помнил. Я вздохнул. Пора было прекращать это молчаливое представление. «Думаю, нам пора это обсудить. Да, это были обломки моего корабля», произнес я, и мой голос в тишине кают-компании прозвучал неожиданно громко и твердо. «Рассветный странник, он существует, и я планирую это доказать». Слова прозвучали как факт, я не предполагал, я просто знал. Откуда? Понятия не имею. Это знание просто всплыло в голове, как и мои странные познания в кулинарии или астронавигации, и это пугало. «Но как?» Кира, конечно же, отреагировала первой. Она отбросила ложку и всем телом подалась ко мне через стол. Ее огромные глаза горели любопытством. «Влад, я ведь все проверила. Корабля с таким названием не существует. Его нет ни в одном регистре, ни в одной базе данных. Вообще нигде. Чтобы судно такого класса просто испарилось, это же нонсенс». Она на секунду замолчала, а потом ее осенило. «А что если это был какой-то сверхсекретный экспериментальный проект?» – затараторила она, жестикулируя. «С какой-нибудь новой технологией маскировки. Представляете, генератор поля, который скрывает не только сам корабль, но и стирает всю информацию о нем из сетей. Что-то пошло не так, система дала сбой, и он не просто исчез, а буквально вырезал сам себя из реальности». «Сказочки для детей», пробасил Семен Аркадьевич, отламывая кусок синтетического хлеба. Капитан всегда был человеком дела, а не фантазий. «Все намного проще и, скорее всего, грязнее. Твой странник, парень, влез туда, куда не следовало, наткнулся на какую-нибудь правительственную черную операцию или корпоративную разборку на задворках галактики. Нашли что-то очень ценное или очень опасное, и те, кому это принадлежало, решили не оставлять свидетелей. Их не просто взорвали, их стерли, подчистую, вырезали из истории, будто их никогда и не было. Так делают, когда хотят похоронить правду очень-очень глубоко». От его слов по спине пробежал холодок. Эта версия звучала пугающе реалистично. «Существует и третья вероятность», – раздался тихий мелодичный голос доктора Леандры. Она сидела чуть поодаль, высокая, тонкая, почти неземная в своем перламутровом сиянии. «Что если они столкнулись не с людьми? Что если это была неизвестная форма жизни? Или некое явление, для которого сама информация является пищей? Или угрозой? Оно не уничтожает материю, оно просто удаляет объект из реальности, как мы удаляем ненужный файл с компьютера». В кают-компании снова стало тихо. Сражаться с солдатами корпораций страшно, но понятно. А как бороться с тем, что может просто стереть тебя из бытия? Тишину нарушило тихое жужжание. Это Гюнтер, наш педантичный повар, подкатил к столу. До этого он молча стоял в углу, сканируя нас своими оптическими сенсорами. «Я проанализировал ваши гипотезы», – объявил он с чудовищным механическим немецким акцентом. «Уровень вероятности каждой из них не превышает 33,3%. Это есть статистически неудовлетворительно. Позвольте мне предложить свои версии, основанные на чистой логике и анализе данных». Мы все уставились на хромированный самовар. «Версия номер Айнс». Гюнтер с важностью поднял один из своих манипуляторов. «Экипаж рассветного странника в полном составе достиг высшей ступени просветления. Их физические тела дематериализовались, и они превратились в чистую энергию, которая теперь существует в виде той музыкальной гармонии, которую мы зафиксировали в поясе астероидов». Он выдержал драматическую паузу. «Версия номер 2». Невозмутимо продолжил робот. У них просто кончилось топливо. Они дрейфуют где-то в соседней туманности и ожидают эвакуатор последние 50 лет. Вашанлихкайт, то есть вероятность, 50-50. После этого заявления Семен Аркадьевич, пивший чай, громко поперхнулся и закашлялся. А Кира не выдержала и прыснула со смеху так, что чуть не свалилась со своего стула. Я посмотрел на Леандру и увидел, как уголки ее губ дрогнули в едва заметной улыбке. Напряжение спало. Мы тут строили мрачные теории о вселенских заговорах и пожирателях реальности, а наш повар предложил на выбор либо массовое вознесение в нирвану, либо самую банальную поломку в истории космофлота. И знаете, в тот момент мне стало чуточку легче. Какой бы ни была правда, сейчас за этим столом в компании этих людей она уже не казалась такой страшной. Ночи в космосе похожи одна на другую, за иллюминатором, только непроглядная чернота, в которой словно пыль рассыпаны далекие и холодные звезды. Сон ко мне снова не шел. В голове, как назойливые мухи, крутились обрывки воспоминаний, которые я никак не мог признать своими. Яркие вспышки, какие-то крики, отчетливое ощущение падения в бездну и липкий животный ужас, от которого хотелось закричать. Надоело ворочаться на узкой койке. Я встал и, натянув штаны, пошел бродить по кораблю. Полярная звезда спала. Только привычно гудели системы жизнеобеспечения, да поскрипывали старые переборки, словно жалуясь на свою нелегкую долю. Обычно этот гул меня успокаивал, но сегодня он почему-то только раздражал. Мои шаги гулко отдавались в пустых коридорах. Я шел сам не знаю куда, пока не оказался у грузового отсека. Там в одном из контейнеров, запертый на магнитные замки, лежал он, тот самый артефакт. Темный, похожий на странный камертон-маячок, который мы подобрали в поясе астероидов. И тут я замер. Что-то изменилось. Это был не звук, который можно услышать ушами, и не вибрация, которую можно почувствовать телом. Это был странный, низкий гул, который родился где-то в самой глубине моего черепа. Он был похож на шепот, который обещал мне что-то важное. Словно кто-то невидимый дернул за струну, натянутую между мной и этой черной железкой. Артефакт звал меня. Не просил, не умолял, а именно звал, настойчиво и властно. Сопротивляться этому зову было почти невозможно. Я чувствовал, что эта штука знает обо мне все, и она может рассказать мне, кто я такой. Я подошел ближе и приложил ладонь к холодной металлической стене контейнера. Гул в голове тут же стал громче, отчетливее. Он обещал ответы. Он обещал правду о моем прошлом. И в ту же секунду по всему кораблю оглушительно взвыла сирена. От резкого пронзительного воя я подпрыгнул на месте. Тишину разорвало на куски. Тусклые лампы в коридоре погасли, и все залило тревожным пульсирующим красным светом. Не раздумывая ни секунды, я сорвался с места и понесся на мостик, едва не спотыкаясь о пороге отсеков. На мостике уже был настоящий ураган. Кира, сонная и растрепанная, сидела за своим пультом, ее пальцы просто летали по сенсорной панели, вызывая на экраны все новые и новые данные. Семен Аркадьевич, на ходу застегивая китель поверх майки, что-то громко рычал в селектор. Даже обычно невозмутимая доктор Леандра выглядела встревоженной, выводя на главный экран показания с внешних сканеров. «Что случилось?» – выдохнул я, пытаясь отдышаться. «Неопознанный корабль!» – крикнула Кира, не поворачивая головы. Ее голос дрожал от напряжения. «Выскочил из гипера прямо у нас за кормой. Дистанция 10 тысяч километров, но он быстро сокращает ее». На главном экране появилось изображение. Это был не какой-нибудь пиратский корвет или неповоротливый грузовик. Корабль был гладкий, угольно-черный, без единого опознавательного знака или огонька. Его вытянутый хищный силуэт напоминал акулу, готовящуюся к атаке. Он двигался с пугающей скоростью и грацией, и от одного его вида у меня по спине пробежал неприятный холодок. «На наши запросы не отвечает», — доложила Кира. «Идет на сближение. Похоже, у него активированы оружейные системы». «Всем по местам! Боевая тревога!» Прорычал Семен Аркадьевич, и его лицо в красных отсветах аварийной лампы стало похоже на маску древнего бога войны. «Кира, щиты на полную! Гюнтер, чтоб тебя!» — крикнул он в селектор. Бросай свои сосиски, переключи всю свободную энергию с камбуза на двигатели. Нам нужно убираться отсюда. Экипаж действовал слаженно, как единый механизм. Я видел, как напряглись их лица, как в глазах появился стальной блеск. Да, мы были напуганы, но мы были готовы драться за свой корабль. Этот черный хищник не был случайным встречным, он пришел за нами, и я почему-то был абсолютно уверен, что его привело сюда то же самое, что и меня. Тот же тихий, настойчивый зов из глубин космоса. Этот корабль пришел не за полярной звездой, он пришел за артефактом, а может быть и за мной. Зов моего прошлого наконец-то нашел меня. В рубке черного, словно вырезанного из самой космической пустоты, корабля-хищника, царила почти полная тишина. Лишь тихо гудели системы жизнеобеспечения. В пилотском кресле неподвижно сидел человек, с головы до ног облаченный в гладкий, абсолютно черный доспех без единого опознавательного знака. Его лицо скрывал шлем, пальцы в перчатках легко и уверенно скользили по сенсорной панели. На главный экран выводилась вся подноготная старенького грузовика «Полярная звезда». Пилот видел их смехотворно слабые щиты, отчаянные скачки энергии в изношенных двигателях и даже мог читать панические сообщения, которыми обменивался экипаж по внутреннему каналу связи. Он не спешил. Зачем? Охотник, загнавший дичь в ловушку, всегда наслаждается последними мгновениями перед финальным броском. Это было даже слишком просто. Эту медитативную тишину грубо разорвал резкий сигнал входящего вызова. Один из второстепенных экранов на панели управления замигал красным, и на нем появилось лицо. Это было лицо высокой, властной женщины с кожей цвета ночного неба и длинными, почти светящимися в полумраке рубки, белыми волосами. Генерал империи и один из членов совета корпорации Aegis Dynamics. Ее красивые черты были искажены гримасой ярости. «Какого черта ты творишь?» Ее голос, прорываясь через динамики, был острым и холодным, как заточка из криостали. «Я тебе какой приказ отдала? Прямой и недвусмысленный. Только наблюдение. Не приближаться. Не вступать в контакт. Не проявлять никакой, черт возьми, агрессии. Твоя задача была просто висеть у них на хвосте и докладывать обстановку». Пилот в черном доспехе даже не шелохнулся. Он позволил ей выговориться, с отстраненным любопытством наблюдая, как на экране кривится ее лицо. Ее гнев его только забавлял. Наконец он лениво, с откровенным безразличием, нажал на кнопку ответа. «Успокойтесь, леди генерал». Его голос, пропущенный через синтезатор шлема, звучал глухо и механически, но ехидные насмешливые интонации никуда не делись. «Не стоит так нервничать. Я просто решил проявить немного гостеприимства. Поздороваться с коллегами, так сказать». «Прекрати свои игры!» Зашипела женщина. Ее светящиеся волосы, казалось, зашевелились от гнева. «Ты прекрасно знаешь, что тебе запрещено нападать на этот корабль. Твоя единственная цель – это Волков. Ты должен был обеспечить его задержание, а не устраивать этот цирк с пушками. Его нельзя убивать. Ты это помнишь? И вступать с ним в открытый бой – безумие. Это слишком опасно. Ты меня вообще слушаешь?» Пилот, наконец, медленно оторвал взгляд от главного экрана, где беззащитно болталась полярная звезда, и повернул свой безликий шлем к монитору связи. Из-под шлема донесся короткий, сухой смешок, похожий на треск помех. «Опасно?» – переспросил он, растягивая слово. «Леди генерал, при всем уважении, вы сильно переоцениваете этого вашего Волкова. Сейчас он просто пассажир на старой ржавой консервной банке. Не волнуйтесь, я справлюсь. Это не займет много времени». «Это мой прямой приказ». Ее голос сорвался на крик. «А это мой корабль». Все так же спокойно ответил пилот. Он сделал едва заметный издевательски вежливый наклон головы. «Так что возвращайтесь в свой теплый и уютный кабинет. Не нужно так переживать. Я все сделаю сам, как, впрочем, и всегда». Не дожидаясь ответа, он одним резким движением пальца разорвал соединение. Застывшее в крике лицо генерала на мгновение замерло на мониторе и тут же погасло, сменившись непроницаемой чернотой. Пилот снова развернулся к главному иллюминатору. Там впереди отчаянно и неуклюже пыталась набрать скорость полярная звезда. Он медленно положил руки на штурвал, ощущая, как под пальцами просыпается мощь его корабля. «Ну что ж, Владислав Волков», – прошептал он в наступившей тишине своей рубки. Голос синтезатора придавал его словам зловещий оттенок. «Давай поиграем. Пора проверить, так ли ты на самом деле опасен, как о тебе говорят».